Глава 17. «Итак», — сообщает мне Ди, — «пришлось немного поэксплуатировать твоих подчиненных, но в результате мне удалось более-менее разобраться в ситуации. Гостиную в нашем номере постоялого двора я превратил в свой рабочий кабинет. Этакое мини-поместье на выезде». Хрюша на эту тему слегка поворчала, мол, отпуск кончился, но в конце концов для уединения и отдыха осталась терраса с летним садом, спальня и ванная, которую она переименовала в спа-зону. Сама она при этом не отлынивает и старательно участвует во всех совещаниях и постановках задач, как и положено жене и заместителю. Вот и сейчас мы выслушиваем Ди вместе. Похоже, девушка действительно знает свое дело и провела немалую работу. На это я и рассчитывал. Система зря не раздает авансов, и раз изначально подтолкнула Ди в новой жизни к этому занятию, значит, это действительно ее призвание, а не случайность. «Официально Мэнфи — сопроводитель Маджнуна», — продолжает наш стилист. «Правда, насколько я услышала, в политику она не вмешивается. Больше ведет светскую жизнь, наслаждаясь своим положением. Время от времени устраивает приемы для местной знати и приезжих. Капризная, заносчивая, но не глупая. Судя по всему, ей тут до чертиков скучно». «Вот на такую вечеринку я и пойду», — киваю. «И мне нужно произвести впечатление, вызвать доверие, интерес. В общем, стать своим человеком во дворце». «Это не так-то просто», — морщит лоб Ди. «Туда приглашают иноземцев и даже лордов, но местные считают вас дикарями, а себя цивилизованными, и больше сплетничают и шутят на ваш счет. Так что просто попасть туда еще далеко не все». «Вот уроды», — обижается Хрюша. «Мир — это Рим, все остальные — варвары». Знакомый тезис. Пожалуй, каждая культура, превосходящая в чем-то соседей, начинает мнить себя пупом земли. Вспомним Голливуд, который в своих фильмах обычно просто забывает про существование остального земного шара. Не рановато ли Вавилон так загордился? Хотя тут развитие цивилизации, словно на лабораторном столе, продвигается значительно быстрее. Система — мощный катализатор, а мы, словно инфузории, жрем друг друга под ее микроскопом. «Есть идеи, как привлечь внимание?» «Уточняю». «Конечно». Девушка гордо задирает подбородок. «Надо заняться этим заблаговременно, до вечеринки. Для этого надо распустить информацию о тебе заранее. Так слухи и догадки наложатся на образ». И тогда получится как минимум заинтересовать сестру лорда Вавилона. Какого рода информацию? Ди осматривает меня с головы до ног, внимательным взглядом, словно я для нее чистый холст. «Сделаем из тебя короля варвара», — улыбается она. Хрюша издает сдавленный звук, больше похожий на хрюканье, оправдывая при этом свое прозвище. «Короля, ладно», — изумляюсь. «А варвара-то почему?» «Тут все просто. Местные изначально считают нас варварами. А варвары — это кто?» Задает она вопрос и тут же отвечает. «Особенно варвары в воображении изнеженных богатых дам. Дикие, необузданные, яростные и... притягательные. Вот и из тебя выйдет грубый, но обаятельный властитель издалека. Самое то, чтобы взбудоражить воображение местных девиц. Они на такое клюют во всех мирах». И подмигивает мне. Цинично, конечно, но рациональное зерно в ее словах есть. Выдать себя за кого-то высокодуховного или интеллектуального лорда не получится. Анализ, который провела Ди возле биржи труда, немного раскрыл глаза на то, как местные видят нас, гостей города, со стороны. А вот рассмотреть подобный образ определенно стоит. В таком случае у меня даже будет основание, чтобы напрочь игнорировать местный официоз. Понятное дело, что не весь, но определенные вольности в таком случае мне простят. Лорд-варвар я или нет? «Вот только есть одна проблема», — вздыхает Ди. «В Вавилоне судачат, что Мэнфи может точно отличить правду от лжи. Это ее уникальная особенность. То ли артефакт, то ли навык, я так и не сумела узнать. Но даже сама эта возможность сильно связывает нам руки. Мы можем говорить только то, что ты сможешь лично подтвердить при встрече. Можем приукрасить или добавить от себя, но в основе должны быть реальные факты». «Значит, тебе нужны истории, в которых Мэнфи не заметит лжи». «Уточняю я». Ди кивает. «Ну тогда слушай», — начинаю я. У меня есть парочка событий из моей варварской жизни, которые могут оказаться для тебя интересными». По мере моего рассказа у Ди округляются глаза. На третьей или четвертой истории мне кажется, что они сейчас залезут у нее на лоб. Хрюша с усмешкой кивает, подтверждая мои слова, и оживляется только к финалу истории. «Когда это ты проснулся в одной постели с богиней?» — возмущается она. «Я тебе наедине расскажу», — говорю. «Расскажешь, конечно». Грудь у Хрюши возбужденно вздымается, а пальцы совершают странные движения, то ли поглаживая что-то, то ли раздирая на части. Кажется, это ее деяние лорда-варвара задело за живое. «Ну, я, пожалуй, пойду», — опасливо смотрит на это Ди. «Тебе достаточно историй для слухов?» «Уточняю». «Более чем достаточно», — говорит мой стилист. «А ты времени определенно зря не терял. Если с такими слухами мы не привлечем внимание всего Вавилона, то я даже не знаю, что способно будет в состоянии растолкать это болото. Все, я принимаюсь за дело». Что же, с моей рекламой для местной публики мы определились. Остается дождаться самого мероприятия и увидеть итог приложенных усилий. До выхода в свет лорда-варвара остается чуть больше суток. Мэнфи скучающе потянула из серебряного бокала кислый сок болотной ягоды. Сейчас бы она отдала все, чтобы на его месте оказалось шампанское, вино или какой-нибудь коктейль. Но, к великому сожалению, с алкоголем в новом мире имелась серьезная проблема. Виноград так и не был найден ни в виде стартовых бонусов, ни в местном диком варианте. Даже жители Рима, которые научились возделывать пшеницу и печь из нее хлеб, пока так и не смогли создать алкоголь. Не позволял нынешний уровень технологий. Про другие напитки и речи не шло. Так что болотная ягода, кислая настолько, что от нее сводило скулы, оказалась жутким дефицитом. На ее сборе у дикарей трудились десятки рабов, чтобы потом превратить ее в весьма посредственный, но не имеющий альтернатив напиток. Вздохнув, она снова перевела взгляд на список гостей. Что толку от денег, если их не на что тратить? Здесь не было ни клубов, ни курортов, ни даже соцсетей, чтобы можно было ткнуть свое богатство в лицо другим. Так что ее единственным развлечением стали светские вечеринки. И те в последнее время нагоняли тоску. Гости-то одни и те же. Важные лица Вавилона, хозяева домов труда, чиновники фонда «Свобода атаков», командующие караульными и уличной стражей. Опять будут обсуждать налоги и откаты, а их любовницы стрелять глазами и подкатывать сиськи в поисках нового покровителя, богаче и влиятельнее. Скука. Представители соседних городов тоже давно наскучили и примелькались. Там все то же самое, только больше жадности и бедности. Обычные нищеброды. Все они вызывали у нее легкое ощущение брезгливости. Эти фальшивые улыбки, заученные фразочки, напускная вежливость и почтение. Всем своим видом и поведением эти кадры надеялись поиметь с нее выгоду, вырвать себе место в тени и прочее, прочее. Тот же Рикардо, торговый представитель Москвы, лежащий на востоке от Вавилона, снова будет окучивать сестер и дочек местных промышленников, рассказывая им о любви до гроба, а на деле выбивая себе скидки и блат. Иногда даже жалко, что у нее есть возможность видеть людей насквозь, так думала Мэнфи. «К вам, леди Сорока», — сообщила служанка, и Мэнфи слегка оживилась. Сорока была женой управляющего канцелярией, и это делало ее не самой последней женщиной в Вавилоне. Хотя Мэнфи знала, что та какое-то время была клептоманкой, которая перла с работы и из магазина всякую мелочь. Степлер там, ручку, да что угодно. Поэтому перед визитом Сороки Мэнфи приказывала прибрать из комнаты все ценное, но сама начальницу канцелярии терпела и даже привечала. Причина в том, что Сорока была главной сплетницей в Вавилоне, что, несмотря на легкую неприязнь со стороны Мэнфи, делало ее интересной собеседницей. «Опять скучаешь?» — улыбнулась девушка. «А ты можешь предложить альтернативу?» — покрутила содержимое бокала Мэнфи. «О да, я тебе сейчас такое расскажу. Мэнфичка, ты прям умрешь!» — с хитринкой в глазах заявила Сорока. «Ну-ка». Мэнфи напустила на себя скучающее выражение, сама предвкушая новости. Глава фонда «Свобода атаков» купил себе новую любовницу, освободив ее в своем гареме. Или психи-архитекторы опять устроили беспорядки, считая, что на постройку башни посылают мало кирпичей? Даже не близко. В городе говорят, что прибыл некий лорд-варвар. Возбужденно взмахнул руками сорока. И что тут такого? Подобных лордов мы встречали не раз и не два. Ведут себя как простые бандиты или деревенщины. Фыркнула сестра лорда. «О, а вот тут ты не права. Этот лорд-варвар отличается от них всех. Ты только представь, он смог своими руками убить в схватке вождя оборотней!» Пискнула девушка от восхищения. «Оборотни? Это те, которые из фильма о вампирах, что ли?» Удивилась Мэнфи. «В этом мире разве есть оборотни?» И хотя она внешне держала стоическое выражение лица, но искры интереса определенно в ней зажглись. Кажется, у оборотней в их человеческой ипостаси были просто стальные мускулы, а вампиры были красавчиками. «Раз победил, значит, есть», — кивнула сорока. «Их все описывают по-разному, то ли как огромных волков, то ли как чудовищ, ходящих на двух ногах. Но это что? Он захватил сестру их вождя и взял ее себе в рабыни». Держать маску для Мэнфи становилось все сложнее. «А что еще о нем говорят?» После некоторого промедления спросила она. «Все же мне удалось тебя заинтриговать», — хмыкнула собеседница. «Возможно». Не стала отвечать прямо Мэнфи. «Ну да не суть. Так вот, я еще не перешла к самому интересному. Ходит слух, что он спал с настоящей богиней. Сжег дотла целый город и вообще...» И чем дальше ворковала сорока, тем пуще росло любопытство Мэнфи. «Что же это за лорд-варвар такой? И какая часть всех этих слухов правда, а какая нет?» Ее любопытство, помноженное на способность определять правду, так и жаждало расспросить этого человека. Был ли он впрямь столь хорош, как трещит о нем сорока, или это целиком фальшивка, состряпанная на скорую руку? Мэнфи была уверена, что сумеет распознать правду. Жаль, если придется разоблачить самозванца. Ну а если... Если он и правда так хорош... Мэнфи хмыкнула и решила придержать свою идею до лучших времен. На утро следующего дня на постоялый двор прибывает Рашид. Я спускаюсь к нему из своего номера, сладко потягиваясь. Ночь выдалась бурной. Сначала Хрюша с пристрастием допрашивала меня об обстоятельствах того, как богиня оказалась в моей постели. На меня неожиданно напало веселье, так что я наплел в три короба, учитывая, что артефакта, определяющего правду, у моей супруги не было. Потом допрос перешел в стадию. «Я ведь лучше, чем эта ощипанная божественная курица. Смотри, как я могу. И еще так, и вот так. Правда ведь лучше?» Именовала она меня при этом исключительно лорд-варвар, говоря, что это для того, чтобы я входил в роль. В общем, настроение у меня с утра было превосходное. «Все улажено». После приветствия сразу переходит к делу Рашид. «Вот ваше приглашение на завтрашний прием у госпожи Мэнфи». С этими словами он протягивает мне пергаментный свиток с эффектной печатью. Пафосно. «Спасибо, Рашид». Довольно киваю я. «Это лишь моя часть сделки. Только напомню, что вам стоит принести дары для сестры лорда Маджнуна», напоминает мужчина. «Ну да, как иначе-то. Чтобы приглашали, да за просто так, не поверю. А вот с дарами от лица всех гостей уже больше походит на правду. Этакий вступительный взнос? Вполне вероятно». Игрок Рашид выполнил миссию. Награда. 1 ебал. 9 бутылей сидра. Ваша награда за осуществление миссии – 500 баллов репутации. А вот это отличная новость. Мало того, что на вечеринку попаду, еще и репутацию прокачаю. Надеюсь, за встречу с Мэнфи мне тоже добавят баллов. Система подталкивает к установлению дипломатических отношений, иначе я это объяснить не могу. Передав стражнику сумму и распорядившись, чтобы принесли сидр, я перехожу к следующей теме, которая меня интересует. «Рашид, ты не мог бы рассказать, как начать торговать на рынке Вавилона? Требуется какое-то разрешение или как в данный момент у вас работает?» Спрашиваю я. Мужчина, помедлив, произносит. «Если желаете, господин, то я могу провести вас на рынок и познакомить с ответственным за него человеком». «С радостью», — киваю я. Все же не зря я навел мосты с Рашидом. Полезный человек, как ни посмотри. Уже через полчаса телега с нашими товарами в окружении охраны из фалангистов, а следом и мы со стражником двинулись в сторону рынка. «С вами приятно иметь дело!» Пожимаю я крепкую ладонь пожилого мужчины. Один ебал перекочевывает из моей руки в его, словно по волшебству. Тот добродушно улыбается. «А уж мне-то как приятно, уважаемый господин! Не передать словами моей радости!» Оказавшись на свежем воздухе, я глубоко вздыхаю. Все же волокита и бюрократия – бича любой цивилизации. Добравшись до рынка, Рашид познакомил меня с Аббасом, местным управляющим. После чего уже пошли переговоры. Где будет наша лавка, сколько будет товара, какого рода товара и много чего еще, но уже по мелочи. И все это чудесным образом разрешилось всего за один ебал. Мои расходы росли, а прибыли до сих пор видно не было. Надеюсь, это последний рывок перед тем, как мы уже начнем торговать. Вавилон берет налог с каждой нашей продажи, а именно 15% на строительство башни. Именно так в системном сообщении было прописано. Главный плюс в том, что не нужно подавать никакой отчетности или чего-то подобного. Система сама списывает у тебя деньги, в буквальном смысле слова, из карманов, передавая их в городскую казну. Цифровая экономика в самом безумном ее варианте. Подходя к выбранному для торговли месту, я наблюдаю странную картину. Возле нашего прилавка очередь. Нет, буквально давка. Люди пытаются протолкнуться ближе, переспрашивая друг у друга, что дают, и тут же становятся в хвост. Правда, люди-то знакомые. В очереди стоят фалангисты в гражданском, а крики насчет нужности товаров и на тему «Вы здесь не стояли» поднимают валькирии. «Это что за цирк?» – спрашиваю Богучарова. «Эффект толпы». Выныривает из-за его спины Ди, сверкая довольной мордашкой. «Сейчас увидите, лорд, как это работает». Проходящие мимо обычные покупатели, словно снежинки к снежному кому, цепляются к нашему искусственно созданному ажиотажу. Они тоже задают вопросы, пристраиваются к хвосту большой, но по волшебству быстро идущей очереди. И начинают покупать. Буквально в лед. Пожалуй, мне придется даже отослать часть людей обратно в Спарту, чтобы прислали новую партию для торгов. Сначала я решаю выставить наши продукты из мастерских. Кошельки, сделанные Патриком, корзины, наплечные поясные сумочки и всевозможные украшения из кожи. Шоком для местных становятся лотки с печеной картошкой и морковкой. Цены на продовольствие здесь высокие, и нашу еду разметают, едва успеваем выкладывать. Я даже размышляю, не установить ли для нее отдельный прилавок. Самый свой драгоценный товар – сидр. Я решаю попридержать до посещения вечера у Мэнфи. Птичка в лице Ди напела, что сестра лорда любит приложиться к алкоголю. А если сидр уже начнет продаваться для всех, это заметно снизит эксклюзивность моего дара. Убедившись, что все идет своим чередом и никаких беспорядков под чутким надзором фалангистов не предвидится, я с Пирой и третьим на хвосте иду меж торговых рядов, чтобы глянуть на местный ассортимент. Сразу же бросается в глаза то, что цветовое разделение среди поселений никуда не делось. Приезжие все так же пытаются выделиться на фоне местных лавок, используя свои национальные цвета. Уже даже не удивляюсь тому, что под голубым тентом я нахожу торговца прямиком из Москвы. Ассортимент хоть и небольшой, но вызывает у меня определенный интерес. Всегда полезно знать, чем приторговывает твой сосед. Среди многих типичных вещей, как глиняной посуды и всякой мелочи, я замечаю небольшие статуэтки из камня и чего-то похожего на мрамор. Фигурки рыцарей, монстров, резные шахматы, шашки, нарды и даже набор для покера, выполненный аж из 5 различных по цвету минералов. Любопытно. Не останавливаясь на каком-то одном месте, я продолжаю свое небольшое расследование. За прошедшее время мне удается узнать, что основными товарами Рима являются древесина и мука, из которой позже можно сделать полноценный хлеб. Афины отличились работой с металлом и даже стеклом. Плохоньким, мутным, с такими себе характеристиками и грубой обработкой, но это было стекло. В единственном на всем рынке лотке Киото я и вовсе застаю целые полочки копченой и сушеной рыбы, а также специи и прочие дары моря. Даже сложно себе представить, сколько усилий им требуется, чтобы доставить все это в свежем состоянии. На фоне их всех Вавилон не выделяется эксклюзивом. Скорее, они делают ширпотреб, зато дешево. Будь то изделие из глины, дерева, металла, камня или еще что, но славный город, похоже, уже вовсю ввел массовое производство. Те же дома свободного труда. Считай мануфактуры, себестоимость производства в которых минимальна благодаря дешевой рабочей силе. Пока все поселения вокруг еще стоят на заре ручного труда, Вавилон находится в шаге от того, чтобы перейти к эпохе машин. Да, скорее всего, я несколько утрирую, но это только для того, чтобы показать разницу между лавками местных и приезжих. Те же ткани. Посмотрев на разнообразие и качество представленных в лавке Вавилона образцов, у меня закрадывается предательская мысль разогнать собственную швейную мастерскую, покупать все здесь, а людей поставить на производство картофеля. В деньгах? Выгоднее в несколько раз. В перспективе полный провал. Ведь так и становится сырьевым придатком. Но бороться в сегменте дешевых предметов с Вавилоном не имеет смысла. Если я и хочу получить хорошую прибыль, то следует найти собственную специализацию и за счет нее выходить на рынок. В этом плане нам определенно повезло, так как я толком не нашел хороших продуктов из кожи, так и большого разнообразия еды. Благодаря картофелю и моркови с яблоками, как и сидру с творениями Патрика, мы вполне можем занять свою нишу уже сейчас. Это определенно радует. Однако странно, что предметов, которые я надеялся найти, так и не обнаружилось. Поэтому я привлекаю внимание одного из местных торгашей. «Слушай, а у вас чертежей не продается? Или тех же рецептов? Интересуюсь я». «Господи помилуй!» — шикает на меня тот. «Ты из ума выжил! Нельзя такое продавать!» «Это еще почему?» — хмурюсь я. «Запрещенный товар это!» — уже тише шепчет торгаш. «Только лорду Маджнуну и канцелярии Вавилона можно скупать чертежи. Если же заговоришь об их продаже с кем-то еще, то мигом головы на плечах лишишься. Или выгонят за пределы города с вечным запретом на въезд». Удовлетворенный ответом, я покидаю лавку, возвращаясь к своим ребятам. Интересная политика. Продавать технологии можно только в руки официальной власти. С его стороны это рациональное решение, но все равно обидно за упущенную возможность урвать для себя интересный чертеж. Когда я возвращаюсь назад к нашей торговой точке, то узнаю, что почти вся продукция уже продана. «Ну, как улов?» Усмехаюсь я, наблюдая едва ли не светящееся от гордости лицо Богучарова. «О, мой лорд, все просто чудесно! Только-только открылись, а на местных идио... то есть богатеях мы уже заработали больше 15 ебалов!» Хвалится бывший депутат. Я глубоко вздыхаю, чтобы успокоить вспыхнувший азарт. Кажется, именно это и чувствуют люди, когда у них начинается золотая лихорадка. 15 ебалов. И это только первый день. Причем даже не полный. Прибыль, которую обычным порядком пришлось бы ждать от Стеллы 15 дней. 3 новых здания, или усовершенствованных мастерских, или книга навыков, или... Похоже, что мне придется посылать фалангистов, а вообще весь караван. Иначе через пару суток у нас кончится все содержимое телег. Так, сначала надо успокоиться. Сегодня вечером мне предстоит знакомство с местными властями. После нее уже стоит строить планы на будущее. Убедившись, что все идет хорошо и солдаты надежно охраняют точку, я возвращаюсь на постоялый двор. «Это надо надевать под доспех. Говорю я Ди. Само по себе это не носят. Помнишь, что я говорила про доспехи?» Девушка входит в профессиональный раж и не принимает возражений даже от своего работодателя. «Это не варварство, это отсталость и дичь. Варвар должен принимать опасности голой грудью». «Совсем голой?» «Чуть прикрытой». «А мне нравится», — предательски мурлыча комментирует Хрюша. «А ты дома будешь так ходить?» «А это зачем?» «Для брутальности». «А это?» «Ради загадочности». Хорошо, что зеркала в полный рост здесь сделать пока не научились. Мне даже не хочется смотреть, как лорд-варвар выглядит со стороны. «Так, репетируем. Ты заходишь в зал, где происходит вечеринка». Ди хлопает в ладоши, отбивая ритм. «Окидываешь всех презрительным взглядом?» «Нет, не таким, еще раз». И вот я стою, наконец, на ступеньках дворца правителей города Вавилон вместе со своей свитой и охраной. «Лорд-варвар, ваш выход!»